зной. Питер парится, пора парочкам пускаться в поиск по проспектам полуночным за прохладой. Может быть, им пора поторопиться в петергофский первый поезд, пекло потное покинуть, на перроне позабыть. Петухи проголосили, песни поздние погасли, прямо перед паровозом проплывают и парят. Павловска перрон пустынный, Петергофа плен прекрасный, плеть Петра, причуды Павла, Пушкина, пресветлый взгляд.